Глава 47. Итан смотрел на меня так, будто бы я открыла ему доселе неизвестные истины. «Амелия!» — начал он, но его прервал дворецкий, появившийся в дверях. Я только успела приложить палец к губам, показывая на спящую Оливию. «Ваше сиятельство!» Прибыла модистка с помощницами. Я разместил их в большой комнате на третьем этаже и там же выделил комнаты для жилья, — сказал он тихо, но отчетливо. «Вы все правильно сделали, Густав», — ответил герцог сияющими глазами. «Проследи, чтобы они ни в чем не нуждались, работы будет много». Дворецкий кивнул и вышел за дверь, сохраняя, как всегда, полнейшую невозмутимость. «Амелия, я бы попросил тебя заказать подвенечное платье», — сказал Итан, сияя, как новый золотой. «Мне показалось, что я ослышалась?» «Зачем мне подвенечное платье?» — дрожащим голосом спросила я, надеясь именно на тот ответ, который заставит мою душу петь от счастья. «Будем изгонять проклятие», — снова радостно ответил Итан и, подхватив меня, закружил по комнате. Я не разделяла его веселье. Мое сердце рухнуло куда-то на уровень каменного пола и разбилось в дребезги. «Ты, кажется, не расслышал меня», — сказала я, пытаясь сдержать слезы. Положила руки ему на плечи и слегка надавила, чтобы он отпустил меня. «Любовь, Итан, а не просто брак!» Он опустил меня на пол. Как до сих пор Оливия не проснулась, ума не приложу. Вот и тихое место, библиотека. Я покосилась на диванчик, где мирно сопела Оливия, которая даже не пошевелилась от нашей возни. Крепкий сон у нашей девочки, просто удивительно. «Просто брак? Не сработает, не стоит даже и пытаться», — сказала я. «Не нужно портить нам обоим жизнь». Итан смотрел на меня так, как будто у меня выросла вторая голова. «Ты вообще нормальная?» — спросил он возмущенно. Я кивнула, но засомневалась в этом настолько, Итан был в негодовании. «Я предложил выйти за меня замуж, а она несет ахинею». Его глаза сверкали, а ноздри гневно раздувались. Теперь пришла моя очередь удивляться. Клянусь, я даже не подумала, что предложение заказать платье может рассматривать как нечто большее. «Так это было предложение руки и сердца?» — охнула я, прижав ладони к лицу, вот это поворот. «Я так сразу и не догадалась?» «А что еще, по-твоему?» — немного успокаиваясь, спросил он. «Не знаю, да что угодно!» — развела я руками. «Похоже на попытку ухватиться за соломинку, раз уж магического способа нет. Ты же мечтал прославиться тем, что снял многовековое проклятие Вельских?» Итану хватило совести слегка покраснеть и выглядеть смущенным. «Ты меня считаешь настолько подлым, чтобы использовать тебя? Амелия, ты...» «Прости, Итан», — поспешила оправдаться я. «А что я еще должна была подумать? Ты оставляешь меня в замке для опытов, словно зверушку. Когда я должна была подумать, что хоть что-то значу для тебя? Может, тогда, когда я тебя поцеловал? И поставил в неловкое положение перед тетей? Нет, ваше сиятельство, вы не дали мне повода думать, что я значу для вас большее, чем существо, с помощью которого вы придете к славе». «Ты несправедлива ко мне, Амелия». «Возможно, но я не слышала предложения руки и сердца. Неужели вы думаете, что если я бедна, то мне можно просто приказать выйти замуж?» «Я не приказывал. Ты сейчас все придумала?» «Неужели?» Я уже не могла остановиться и не хотела. «Ваше сиятельство, если вы действительно что-то ко мне чувствуете, сделайте все, как полагается». Герцог растерянно смотрел на меня. Он действительно не понимал, в чем его ошибка? Привык, что стоит только поманить, и девушки сами к нему приходят. Я же хотела, чтобы он меня уважал. Без уважения нет семьи, даже если есть любовь. Сколько таких семей я видела вокруг? Нет, я так не хочу. Даже ради спасения сестер? Спросил меня внутренний голос. Я задумалась. Да, даже ради их спасения, потому что то, что предлагает герцог, никого не спасет, а только закабалит меня. Вельские привыкли полагаться только на себя, а не на мужчин, и я в этом мало отличаюсь от своих родичей. Многовековое проклятие сделало нас слишком самостоятельными, и, пожалуй, мы единственные женщины в поляне, которым это позволено. Так что ждать от меня слепого повиновения очень самонадеянно. «Ваше сиятельство, называй меня Итан, как раньше», — резко сказал он, — «и не придумывай то, чего нет, Амелия». «Я вообще не имею склонности к фантазиям, ваше сиятельство», но, увидев предостерегающий взгляд герцога, я справилась. «Итан». Он отошел к окну и замер там, рассматривая снежную даль. Я вернулась в кресло, хотя по-хорошему нужно было уйти. Я сейчас даже стала сомневаться, нужны ли мне новые платья. Зачем они мне, если мы с тетушкой вернемся скоро к привычной жизни? Как раз тогда, когда герцог женится и отпустит меня. Да, его слова заставляли меня думать, что я ему не безразлична. Его поцелуи кружили голову. Но почему тогда он не сказал три самых важных слова, которые бы развеяли мои сомнения? «Я тебя люблю. Это же так просто. Выходи за меня замуж. Еще проще». И я бы ответила «да», и мы бы жили долго и счастливо. Потому что для «я его люблю» и для снятия проклятия не хватало лишь его любви. Амелия плюс Итан равно любовь. Если из этой формулы выпадет одно составляющее, то любви не получится. Это же так просто и понятно. Почему я должна выдавливать из него слова признания? Любовь не преступление, а я не королевский дознаватель. «Дядя, какой ты непонятливый!» — раздался голосок Оливии. «Ты должен сказать, я люблю тебя, Амелия. Ты станешь моей женой!» Маленькая притворщица не спала, а внимательно следила за нашим разговором. А я не знала, стоит ли ее ругать. Оливия сказала то, на что я не решалась. «Не встревай в разговор взрослых», — недовольно ответил герцог. «И тем не менее она права», — спокойным голосом добавила я, трясясь от волнения. «Амелия не злая и любит меня, и тебя», — бесхитростно сказала девочка. Она подбежала к Итану и обняла его. «Мы не можем потерять ее, дядя!» Герцог погладил ее по голове. Взгляд его потеплел. Казалось, что он терзается от внутренних противоречий. «А ты сама, Амелия?» «Что я сама? Не мог бы ты выражаться яснее?» «Ты сама!» Он замялся, словно сказать это слово слишком сложно для него. Как будто «люблю» застряло у него в горле и не дает говорить. Я терпеливо ждала, когда он скажет то, что хотел. «Ты сама любишь меня?» — наконец-то выдавил из себя Итан. «Да, я люблю тебя, Итан, с первой минуты, как увидела», — призналась я, — «все равно ничего не теряю». «Почему тогда не хочешь выйти за меня замуж?» — нервно спросил он. «Ты не просил меня об этом», — ласково ответила я. «Оливия тебе сказала, как делает предложение о замужестве». «Это всего лишь условность, Амелия», — нежно сказал Итан, взяв меня за руку. «И тем не менее она для меня важна», — упорствовала я, несмотря на то, что его взгляд сильно поколебал мою решимость. «Я должна знать, что ты хочешь жениться на мне, потому что любишь», а не потому, что решил любой ценой снять проклятие. Без любви тебе не удастся его снять, поверь мне, Итан. Ты самая странная женщина из всех, кого я встречал. Скажи я любой другой шить подвенечное платье, и к вечеру оно было бы готово, а ты отказываешься. Я объяснила, почему. Я уже начинала нервничать и сомневаться. А может, действительно нужно было согласиться с тем малым, что он предложил? «Итан, когда любят по-настоящему, то не ищут выгоды. Взамен хотят лишь ответное чувство. Мне не нужен твой титул, положение в обществе и богатство. Мне нужна твоя любовь, и на меньшее я не согласна». Итан шагнул ко мне, а я подалась к нему навстречу. «Амелия, я тебя...» «Вот ты где, зятёк!» В шумом распахнутую дверь влетел Калиновский с приклеенной радостью на лице и мрачной решимостью во взгляде. «И почему не с моей дочерью? Кто эта девка?»